полуверсте от залегших под пулеметным огнем цепей на стогу прошлогоднего сена стоял, расставив ноги, Корнилов. Подняв локти, глядел в бинокль. За спиной у него вздрагивал холщовый мешок. Черный с серой опушкой нагольный полушубок расстегнут. Ему было жарко. Из-под бинокля упрямо торчал подбородок, покрытый седой щетиной. Внизу, прижавшись к стогу, стоял поручик Долинский, адъютант командующего, большеглазый, темнобровый юноша в офицерской шинели, в лихо смятой фуражке. Глотая волнение, катающееся по горлу, он глядел снизу вверх на седой подбородок командующего, точно в этой щетине, страшно человеческой, близкой, было сейчас все спасение. «Ваше превосходительство, сойдите! Умоляю вас, подстрелят!» — повторял Долинский. Он видел, как разлепились у Корнилова лиловые губы, судорогой оскалился рот. Значит, дело плохо. Долинский не глядел уже туда, где черными крошечными фигурками поднимались над буро-зеленой степью, перебегали густые цепи большевиков. Туда... Сык! Сык! Уходили шапнели. Но он уже знал снарядов мало, черт, мало. Бум! Серьезно ухало за взорванным мостом красная шестидюймовка. Торопливо стучал пулемет. И пчелками пели пули близко где-то над головой командующего. «Ваше превосходительство! Подстрелят!» Корнилов опустил бинокль. Коричневое калмыцкое лицо его с черными, как у жаворонка, глазами собралось в морщины. Топчась по сену, он обернулся назад, нагнулся к стоявшим за стогом спешенным текинцам, его личному конвою. Это были худые, кривоногие люди в огромных круглых бараньих шапках и в полосатых цвета семги черкесках. Не шевелясь картинно, они держали под усы худых лошадей. Резким лающим голосом Корнилов отдал приказание, показав рукой в сторону оврага. Текинцы, как кошки, вскочили на коней. Один крикнул гортанно по-своему. Выхватили кривые сабли и на рысях, затем галопом пошли в степь в сторону оврага, где чернела пашня, и за ней виднелась полоска железнодорожной насыпи. Семен Красильников теперь лежал на боку. Так было легче. Еще час тому назад, сильный и злой, сейчас он слабо часто стонал, с трудом сплевывая кровью. Справа и слева от него беспорядочно стреляли товарищи. Они глядели туда же, куда и он, на бурый, покатый бугор по ту сторону оврага. По нему вниз мчались верхоконные, человек 50, лавой. Это была атака конного резерва. Сзади подбежал кто-то, упал на колени рядом с Красильниковым и кричал, кричал, надсаживаясь, размахивал маузером. Он был в черной кожаной куртке. Верхоконные сыпались во враг. Человек в куртке кричал не по-военному, но ужасно напористо: «Не сметь отступать! Не сметь отступать!» И вот над этим краем оврага поднялись огромные шапки. Раздался протяжный вой, как ветер. Выскочили текинцы. Лежа в полосатых бешметах над гривами лошадей, они скакали по вязкой пашне, где по бороздам еще лежал грязный снег. Летели в воздух комья грязи с копыт. «Я-а-а-я!» — визжали оскаленные смуглые лички с усами из-под попах. Вот уже виден водяной блеск кривых сабель. Ох, не выдержат наши конные атаки. Серые шинели поднимаются с пашни, стреляют, пятятся. Комиссар в кожаной куртке заметался, наскочил, ударил одного в спину. «Вперед! В штыки!» Красильников видит, один полосатый бешмет будто по-нарошному покатился с коня, и добрый конь, озираясь испуганно, поскакал в сторону. Рванул по цепи железный лязг. Дымными шарами, желтым огнем разорвалась очередь шрапнели, и армеец Васька Балагур в шинели не по росту. Лоховал, бросил винтовку, весь белый, и рот разинул, глядит на подлетающую смерть. Они все ближе, вырастают вместе с конями. Один впереди, конь стелится, как собака, опустив морду, текинец разогнулся, стоит в стременах, разлетаются полы халата. «Сволочь!» — Красильников тянется за винтовкой. «Ах, пропал комиссар!» Текинец рванул коня на кожаную куртку. «Стреляй же, черт!» Красильников видел только, как полоснула кривая сабля по кожаной куртке. И сейчас же вся конная лава обрушилась на цепь. Дунула горячим лошадиным потом. Текинцы проскочили. Повернули во фланг. А на пашню из оврага уже выбегали, спотыкая светло-зеленые и черные шинели, барски блестя погонами. «Ура!» Бой отодвинулся к полотну. Красильников долгое время слышал только, как стонал комиссар, порубленный саблей. Все реже раздавались выстрелы. Замолчали пушки. Красильников закрыл глаза, гудело в голове, ломило грудь. Ему жалко было себя, не хотелось умирать. Отяжелевшее тело тянуло к земле. С жалостью вспомнил жену Матрёну. Пропадет одна. А ведь как ждала его. Писала в Таганрог. «Приезжай». Увидала бы сейчас его Матрёна. И вязала бы рану. Принесла бы пить. Хорошо бы воды с простоквашей. Когда Красильников услыхал матерную ругань и голоса, не свои барские, он приоткрыл глаз. Шли четверо. Один в серой черкеске, двое в офицерских пальто, четвертый в студенческой шинели с унтер-офицерскими погонами. Винтовки по охотничьей подмышкой. «Гляди, матрос, сволочь! Парней его!» — сказал один. «Чего там, сдох?» «А этот живой!» Они остановились, глядя на лежавшего Ваську Балагура. Тот, кто был в черкеске, вдруг гаркнул бешено. «Встань!» Ударил его ногой. Красильников видел, как поднялся Васька. Половина лица залита кровью. «Встать! Руки по швам!» — крикнул в черкеске, коротко ударил его по зубам. И сейчас же все четверо взяли винтовки наперевес. Плачущим голосом Васька закричал. «Пожалейте, дяденька!» Тот, кто был в черкеске, отскочил от него и, резко выдыхая воздух, ударил его штыком в живот. Повернулся и пошел. Остальные нагнулись над Васькой, стаскивая сапоги. Когда добровольцы, пристрелив пленных и запалив, чтобы впредь помнили станичное управление, ушли дальше, к югу, Семена Красильникова подобрали на пашне казаки. Они вернулись с женами, детьми и скотом в станицу. Едва только обозы кадетов утонули за плоским горизонтом, едва начинающие зеленеть степи. Семен боялся умереть среди чужих людей. Деньги у него были с собой, и он упросил одного человека отвезти его на телеге в Ростов. Оттуда написал брату, что тяжело ранен в грудь и боится умереть среди чужих, и еще написал, что хотел бы повидать Матрёну. Письмо послал с земляком. До 18 года Семен служил в Черноморском флоте матросом на эскадренном миноносце «Керчь». Флотом командовал адмирал Колчак. Несмотря на ум, образованность и, как ему казалось, бескорыстную любовь к России, Колчак ничего не понимал ни в том, что происходило, ни в том, что неизбежно должно было случиться. Он знал составы и вооружения всех флотов мира, мог безошибочно угадать в морском тумане профиль любого военного судна, был лучшим знатоком минного дела и одним из инициаторов поднятия боеспособности русского флота после Цусимы. Но если бы кто-нибудь до 17-го года заговорил с ним о политике, он ответил бы, что политикой не интересуется, ничего в ней не понимает и полагает, что политикой занимаются студенты, неопрятные курсистки и евреи. Россия представлялась ему дымящими в кильватерной колонне дредноутами, существующими и предполагаемыми, и Андреевским флагом, гордо, на страх Германии, веющим на флагмане. Он любил строгий и чинный, в стиле Великой Империи, подъезд военного министерства со знакомым швейцаром, отечески каждый раз снимая пальто. «Плохая погода, изволит быть, Александр Васильевич». Воспитанных, изящных товарищей по службе и замкнутый, дружный дух офицерского собрания. Император был возглавлением этой системы, этих традиций. Колчак, несомненно, любил и другую Россию. Ту, которая выстраивалась на шканцах корабля, в бескозырках с ленточками, широколицая, загорелая, мускулистая. Она прекрасными голосами пела вечернюю молитву, когда на закате спускался флаг. Она беззаветно умирала, когда ей приказывали умереть. Ею можно было гордиться. В 17-м году Колчак, не колеблясь, присягнул на верность Временному правительству и остался командовать Черноморским флотом. С едкой горечью, как неизбежное, он перенес падение главы империи, стиснув зубы, принял к сведению матросские комитеты и революционный порядок. Все только для того, чтобы флот и Россия находились в состоянии войны с немцами. Если бы у него оставалась одна минная лодка, кажется, и тогда он продолжал бы воевать. Он ходил в Севастополе на матросские митинги и, отвечая на задирающие речи ораторов, приезжих и местных, из рабочих, говорил, что лично ему не нужны проливы, Дарданеллы и Босфор, так как у него нет ни земли, ни фабрик, и вывозить ему из России нечего. Но он требует войны, войны, войны, не как наемник буржуазии. Годливая гримаса искажала его бритое лицо с сильным подбородком, слабым ртом и глубоко запавшими глазами. «Но говорю это как русский патриот». Матросы смеялись. Ужасно. Верные, готовые еще вчера в огонь и воду за Отечество и Андреевский флаг, они кричали своему адмиралу «Долой наемников империализма!». Он произносил эти слова «Русский патриот» с силой, с открытым жестом, сам в эту минуту готовый беззаветно умереть. А матросы, черт их попутал, слушали адмирала как врага, пытающегося их коварно обмануть. На митингах Семен Красильников слышал, что войну хотят продолжать не патриоты, а заводчики и крупные помещики, загребающие на ней большие капиталы. А народу эта война не нужна. Говорили, что немцы такие же мужики и рабочие, как и наши, и воюют по причине того, что обмануты своей кровавой буржуазией и меньшевиками. Братва на митингах лютела от ненависти. Тысячу лет обманывали русский народ, тысячу лет кровь из нас пили. Помещики, буржуи, ах, гады! Глаза открылись. Вот отчего жили хуже скотов, вот где враг. И Семен, хотя и сильно тосковал по брошенному хозяйству и по молодой жене Матрёне, стискивал кулаки, слушая ораторов, пьянел, как и все, вином революции, и забывалась в этом хмеле тоска по дому, по жене, красивой Матрёне. Однажды из Питера приехал видный агитатор Василий Рублев. Поставил вопрос: «Долго ли вам, братишки, ходить дураками, зубами ляскать на митингах? Керенский вас давно уже капиталистам продал. Дадут вам еще небольшое время погавкать, потом контрреволюционеры всем головы пооторвут. Покуда не опоздали, скидывайте Колчака, берите флот в свои рабоче-крестьянские руки». На другой день с линейного корабля дано было радио разоружить весь командный состав. Несколько офицеров застрелилось, другие отдали оружие. Колчак на флагмане Георгий Победоносец велел свистать наверх всю команду. Матросы, посмеиваясь, вышли на шканцы. Адмирал Колчак стоял на мостике в полной парадной форме. «Матросы!» — закричал он треснутым высоким голосом. «Случилась непоправимая беда. Враги народа, тайные агенты немцев, разоружили офицеров. Да какой же последний дурак может серьезно говорить об офицерском контрреволюционном заговоре? Да и вообще, должен сказать, никакой контрреволюции нет и в природе не существует». Тут адмирал забегал по мостику, гремя саблей, и стал отводить душу. «Все, что произошло, я рассматриваю прежде всего как личное оскорбление мне, старшему из офицеров, и, конечно, командовать больше флотом не могу и не желаю. И сейчас же телеграфирую правительству, бросаю флот, ухожу добровольно». Семен видел, как адмирал схватился за золотую саблю, сжал ее обеими руками, стал отстегивать, запутался, рванул, даже губы у него посинели. «Каждый честный офицер должен поступить на моем месте так». Он поднял саблю и бросил ее в море. Но и этот исторический жест не произвел никакого впечатления на матросов. С того времени пошли крутые события во флоте. Барометр упал на бурю. Матросы, связанные тесною жизнью на море, здоровые, смелые и ловкие, видавшие океаны и чужие земли, более развитые, чем простые солдаты, и более чувствующие непроходимую черту между офицерской кают-компанией и матросским кубриком, были легко воспламеняемой силой. Ею в первую голову воспользовалась революция. Братва со всей неизжитой страстью пошла в самое пекло борьбы и сама разжигала силы противника, который, еще колеблясь, еще не решаясь, выжидал, подтягивался, накоплялся. Семену некогда было теперь думать о доме, о жене. В октябре кончились прекрасные слова, заговорила винтовка. Враг был на каждом шагу. В каждом взгляде, испуганном, ненавидящем, скрытном, таилась смерть. «Россия! От Балтийского моря до Тихого океана! От Белого до Черного моря!» Волновалась мутно и зловеще. Семен перекинул через плечо винтовку и пошел биться с гидрой контрреволюции.